Решение одно. Между всем, что вовне и внутри, и плохим и хорошим, и добрым и злым, меж тобою и людьми, вызывается яро образ владыки и утверждается непоколебимо как барьер, как стена, как защита от воли приходящих явлений. Прежде мысли и чувств утверждай в третьем глазу сияющий облик владыки. Все в жизни неверно, колеблется все, и лишь неизменен владыка. Со мной и иди до конца через все.